Помимо крысы, Локхарт посчитал личным врагом убийцу или убийц Филча. Официально Гарри была предложена должность профессора зельеварения, поскольку занимавший ее ранее Рональд Уизли был по многочисленным просьбам студентов переведен на открывшую в связи со смертью Филча должность завхоза. Гарри покинул кабинет Локхарта с обещанием подумать. Все озвученное его сильно обеспокоило, но ни директор, ни непонятно откуда взявшийся заместитель доверия не вызывали. Однако, дети явно были в опасности, и Гарри больше всего на свете жалел о том, что не смог спасти Седрика. Однако, не успел он отойти и 10 шагов от двери, его догнал Гриндельвальд. «Я провожу вас, если позволите, мистер Поттер. Мне все равно необходимо разнести письма маглорожденным абитуриентам». Гарри потерял дар речи. «Да вы охренели. Сегодня 27 августа, а дети еще даже не знают, что они волшебники. А еще у нас нет профессора зельеварения», — грустно отозвался светловолосый волшебник. «Честно говоря, в Британии я второй день». Судя по его выражению лица, этого времени хватило, чтобы глубоко ее возненавидеть. Однако, как говорил Заратустра, делая невозможное, мы приближаемся к состоянию сверхчеловека. «Идите вы со своими проповедями знаете куда», — огрызнулся Поттер. «Ладно, я согласен, но это только потому, что вы разваливаете школу. Ах да, я же забыл, что вы второй день в Британии, извините». Наверное, наезжать на пафосного блондинчика из-за безалаберности администрации Хогвартса все же было лишним. К выполнению новых обязанностей Гарри был вынужден приступить сразу же. Маглорожденные абитуриенты все еще не получили свои письма. Покинув антиоперационный барьер, он отправился в частный сиротский приют, где обитал 11-летний Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. По дороге Гарри, подумавший, что приютские дети всегда чего-нибудь недополучают, решил купить для мальчика каких-нибудь сладостей, но в магазине оказались только лимонные дольки, пришлось брать их. Дамблдор оказался серьезным мальчиком с необычными серебристо-белыми волосами. «Скажите честно», — угрюмо проговорил он, глядя на Поттера из-под лобья, — «вы работорговец? В закрытую школу? Это значит на рынок живого товара? А ну отвечайте!» — прикрикнул он так, словно ожидал безоговорочного повиновения. «Ой, лимонные дольки!» Несмотря на все свои подозрения, отказываться от мармелада мальчик явно не собирался. «Нет, что ты, я волшебник, и ты тоже волшебник, но тебе нужно учиться в школе, чтобы научиться управлять своей силой». «Волшебник?» — Альбус посмотрел на него как на одноклеточное. «А чего не избранный? Или законный император галактики, чью корону узурпировала собака, в смысле узурпатор с собакой, ой, то есть, отобрали псы узурпатора? Волшебник, тоже мне, придумайте что-то менее нелепое». Гарри взмахнул палочкой, и из нее выскочил серебристый олень. «Ненавижу оленей!» — воскликнул Альбус восторженно, но тут же состроил гримасу позлее. «А я думал, ты собак ненавидишь», — усмехнулся Гарри. «Что, теперь веришь, что я волшебник?» «Нет, собачки мне нравятся, особенно белые», — признался Альбус. «А собачку наколдовать можете?» «Могу, только она на самом деле не живая», — Гарри снова взмахнул палочкой. «Это называется трансфигурация. Ты тоже научишься этому со временем». «Я всегда знал, что я особенный», — кивнул Дамблдор. Кажется, собачка убедила его окончательно. «Я умею делать разные вещи, когда другие дети нападают на меня. Я говорю, что призову дракона, и у них действительно появляются ожоги из трупья». «Альбус, я понимаю, что ты просто защищаешься, но использовать магию вне школы для тебя пока очень опасно. Ты можешь легко потерять контроль и навредить и себе, и другим». Дамблдор сделал вид, что принял утверждение к сведению. «Когда я овладею своей силой, я сделаю так, чтобы у каждого ребенка в мире было свое лимонное дерево. Скажите, а вы умеете разговаривать с драконами?» «Нет, Альбус, с драконами никто не может разговаривать», — начал объяснять Гарри, обрадованный, что его больше не обвиняют в причастности к работорговле. «Но кровь дракона можно использовать во многих зельях и ритуалах, а жила дракона – одна из наиболее распространенных сердцевин для волшебных палочек. Тебе, кстати, необходимо купить товары для школы. Для детей, не имеющих средств, выделена небольшая стипендия, тебе на все хватит, не переживай. Я могу сопроводить тебя, но если ты хочешь, я расскажу тебе, что нужно делать, и ты можешь пойти один». «Я всего лишь 11-летний ребенок», — Дамблдор посмотрел на Гарри, как на полного идиота. «И, конечно, будет намного лучше, «Если меня будет сопровождать кто-то из взрослых, вполне милый ребенок», — подумал Гарри. «И чего эта директриса плела, будто он все время врет, манипулирует и интригует?» Беллатрикс совершенно не оценила новую работу мужа, в результате чего тому пришлось несколько напряженных минут уворачиваться от круциатусов и криков «А как же я? А как же Сириус? А как же Кричер? О Кричере ты подумал, олень бессовестный!» «Белла!» — прервал показательную демонстрацию блэковского темперамента Гарри. «Ты же знаешь, как погиб Седрик, Питер Крыса, мой личный кошмар. Я должен выплатить этот долг, понимаешь? И еще Гриндельвальд лишь Мерлин знает, откуда он взялся, и мне это не нравится. Но я буду так скучать». Она бросилась ему на шею. «Будь осторожен, Питер Крыса тебя один раз не тронул, но кто знает». Гарри отправил письмо с просьбой о встрече Драко Малфою, но тот ответил в своей фирменной оскорбительной манере, что не имеет времени на всяких там Поттеров. За Сириусом согласилась приглядывалась тетушка Гарри, Мардж, которая недавно в очередной раз овдовела, и все равно подыскивала себе какое-нибудь занятие, поскольку сидеть в опустевшем доме ей было довольно некомфортно. С Беллой Гарри планировал поддерживать связь с помощью магических парных зеркалец, одного из многочисленных блэковских артефактов. Также для срочного вызова подкрепления или эвакуации они обменялись порт-ключами, а операция в Хогвартсе, как известно, невозможно. Бесперебойной работы магловской техники также никто не обещал. На самом деле, Гарри очень слабо представлял себе, как будет заниматься педагогической деятельностью. Все усилия он бросил на подготовку к общению с Питером Крысой. И вот осень близко, а точнее, уже наступает. Конечно, остались планы занятия от Рональда Уизли, но, ознакомившись с ними, Гарри сделал вывод, что недовольство студентов его лекциями было вполне оправдано. Самого Гарри, в общем-то, тоже было сложно назвать образцом компетентного зельевара, хотя курсы подготовки и повышения квалификации Аврората существенно подняли его уровень владения этим предметом по сравнению со школьным. Вот с преподаванием защиты от темных искусств он точно справился бы великолепно, но такой вакансии не было. Эту должность занимала Кверина Кверрил, наблюдатель от Аврората, что прекрасно знали все студенты, хотя это считалось тайной. Правда, в боевой магии она всегда была абсолютно некомпетентна. Ладно, главное, чтобы его не заставили вести историю магии, с зельями-то он как-нибудь справится. 31 августа Поттер снова удостоился личной аудиенции у директора, который, кстати, старался появляться в школе как можно реже. Естественно, в кабинете обретался и таинственный Гриндельвальд в своих неизменных красных одеждах. В руках он вертел томик Ницше. Лицо блондинчика перекосило злобная гримаса, и он тихо повторял: «Ненавижу аристократов». Наверное, пообщался с чистокровными из попечительского совета. Гарри выдал свою обычную жизнерадостную улыбку Локхарт. «Я хочу предупредить тебя относительно одного из студентов. Это совершенно исключительный мальчик. В этом году он сдает СОВ, и у него обязательно должен быть высший балл. Понимаешь, обязательно. Позаботься об этом. Он должен блистать ярче всех на курсе. Полагаю, речь о наследнике известного рода», — предположил Гарри, еще не успевший узнать, чьи благородные отпрыски на каких курсах учатся. В любом случае, перспектива тащить ленивого мажора на высший балл ему как-то не нравилась. «О, мальчик мой, это сын самой леди Джоанны!» Директор воодушевленно замахал руками. «Самой богатой женщины магического мира. Я думал, ее сын наполовину гоблин», — вспомнил Гарри гулявшие среди волшебников сплетни. «Ну или на четверть, так и есть. Бедняга всего 3 фута ростом и выглядит весьма специфически. Как его зовут и на каком он факультете? Что же, по крайней мере, совершенно исключительный полугоблин вряд ли станет объектом преследования Питера Крысы. Его зовут Филиус Флитвик, и он учится на моем факультете», — вмешался Гриндельвальд. «Учтите, юноша талантлив и обладает хитрым и острым умом. Таким студентом гордились бы и Ривенкла, и Слизерин. Однако, ваш предшественник не сумел привить ему интерес к зельварению, а мальчик отличается весьма упрямым характером и постоянен в своих симпатиях и антипатиях. Ваша задача – привить ему интерес к своему предмету, придать уверенности в собственных силах. Этого студента определенно ждет великое будущее. Даже в своих пороках он проявляет неординарные способности. Утверждают даже, что в конце прошлого учебного года ему как-то удалось протащить в Гриффиндорскую башню проституток, но лично я в это не верю. То есть, у него большие проблемы с дисциплиной. В принципе, для Гриффиндора пренебрежение правилами – явление типичное, и Гарри опасался, что помимо охоты за крысой на него планируют повесить еще и спасение маленькой богатенькой задницы из неприятностей, куда он и будет со слизеринской хитростью и ревенкловской продуманностью старательно вляпываться. Как я уже сказал, юноша требует особого подхода. Мы с директором многого от него ожидаем, кивнул Гриндельвальд, в очередной раз состроив высокомерно презрительную гримасу. Рассчитываю на вашу гражданскую сознательность, профессор Поттер, никто, кроме вас, не сможет помочь ему. И, мальчик мой, встрял Локхарт, Флитвик не должен сдать сов хуже своих однокурсников. Ни в коем случае. На его потоке есть сильные студенты, но они все как назло без связи. Задвигать других студентов ради вашего золотого мальчика я не буду. Гарри очень злили эти порядки. Ваша задача вовсе не задвинуть кого-либо, а раскрыть потенциал конкретного студента, уточнил формулировку Гриндельвальд, которого, кстати, опять перекосило. Также, я настаиваю на повышенном внимании к мальчику, которого вы посетили с письмом, Дамблдору. Потенциально это невероятно сильный волшебник, искренне надеюсь увидеть его на своем факультете. Освободившись от директора и его страдающего нервным тиком странного заместителя, Гарри решил посетить место смерти Аргуса Филча. Сопроводить его вызвался Рон Уизли. По дороге Рональд успел сильно надоесть вопросами про семейную жизнь с Беллатрикс, а также рассказами о своей младшей сестре Дженевре, которая как раз училась на одном курсе с золотым мальчиком Флитвиком. У Гарри даже возникло неприятное подозрение, что Рон надеется на гибель Беллы на каком-нибудь задании, чтобы выдать за него эту самую Дженевру, раз уж брак Фредерика с Виндойрази отменился. Общение с Уизли казалось все более и более неприятным занятием, но он пока больше ни с кем, кроме высшего начальства, в школе не общался, а подробности о Филче нужно было добывать неофициально. В Аврарате ему ничего конкретного узнать не удалось, коррупция такая коррупция. Единственно, Гриндельвальд изволил предоставить информацию о семье покойного, но там, на первый взгляд, не было ничего интересного, никакого особого наследства с Аргуса было не получить. По словам Рональда, Филча нашли утром в коридоре, рядом с туалетом на втором этаже. Кто-то ударил его не то в шею, не то в живот ножом. Точной информацией Рон не владел. Это расходилось со словами директора, что Филч был застрелен. Особых социальных контактов завхоз не имел, по всей видимости, будучи сквибом, он завидовал магам, и это вконец испортило его характер. Студенты его терпеть не могли, но так дела всегда и обстояли, и особых обострений в отношениях с кем-либо незадолго до смерти не было. А где его кошатина? Вспомнил Гарри о единственном друге покойного. Что-то не сходилось, не только в ситуации с убийством, а вообще в личности Филча, но Поттер все никак не мог поймать эту неправильность. Он вспомнил, что кое-что слышал об одной разновидности темных искусств, магии души, позволяющей человеку видеть глазами животного и даже управлять им. Вообще-то, не просто слышал, а сам являлся одним из немногих, кто способен на это. Во сне он нередко летал в теле своей совы, Хедвиг, а иногда и наяву мог видеть ее глазами. Но такая магия в Британии строжайше запрещена. Нужно заглянуть в фолианты по темным искусствам, что хранятся в особняке Блэков на Гримма 12. Миссис Норрис, не знаю, вроде, пропала куда-то, сбежала в лес, наверное, значит, нужно поговорить с лесником, как его, кстати, зовут. Хотя, в этом лесу обычная кошка вряд ли долго протянет. В чем же все-таки подвох? Еще нужно поговорить с Драко. Зачем тому вообще понадобилось покрывать это безобразие? От воспоминаний об однокурснике Гарри сильно захотелось процитировать Гриндельвальда относительно аристократов. «Послушай, Рон», — Гарри улыбнулся как мог обаятельнее, — «у меня есть бутылка хорошего виски». Из-за вечно пьяного отца Поттер терпеть не мог алкоголь и всех, кто его употребляет, но иногда нет ничего лучше него, чтобы разговорить свидетелей. Предлагаю пойти прямо сейчас и поговорить с лесником Хогвартса. Кстати, а кто именно видел Питера крысу? Сибилла Трелани, еще в конце прошлого учебного года. Гарри мысленно поморщился. Прорицательница тоже была известной алкоголичкой. Может быть, Питер крыса на самом деле и вовсе не просыпался? Примечание к части. Директор Хогвартса, заглавный, если увидите иначе, выделяйте в ПБ, плиз, вечно путаю. Я знаю, многие ждут Тома с Гермионой. Они в следующей главе, не расходитесь. Глава 4. Студенты, которые под подозрением и неразборчивым почерком вписаны кровью в историю. Все времена. Значок защиты авторского права, Сплин император. Пятикурсница по имени Гермиона Джин Грейнджер больше всего хотела курить. Сказал бы ей кто чуть больше 2 лет назад, она бы не поверила, что будет вот так торчать на вокзале Кинг-Кросс в ожидании Хогвартс-экспресса и мечтать о сигарете. Тогда она казалась себе образцом правильности, хоть, пожалуй, и не была им. Точно, не была. Да, для девушки в магическом мире важнее внешность и замужество, а не способности и карьера, а она готова была на все, лишь бы доказать обратное. Доказать что-то, спасти кого-то, изменить мир, то, ради чего мы и живем, разве нет? В книгах по истории магии писали, что в мире волшебников никогда не было дискриминации женщин, но судя по тому, что Гермиона видела вокруг себя, это не было правдой, наоборот, карьерных возможностей меньше, чем в мире маглов. Иначе как объяснить, что новым заместителем директора стал какой-то иностранный волшебник-мужчина, а не леди Алиннаразье, профессор гербологии, декан факультета Хаффлпафф, которую все прочили на этот пост, а леди Разье, чистокровная из списка священных 28, одна из самых высокородных волшебниц Британии. Что уж говорить про таких, как Грейнджер. Прошлым летом произошло самое большое несчастье в жизни Гермионы Джин Грейнджер, погибла мама. Она была уверена, что эта смерть не случайна, но взрослые не слушали. А может, самым большим несчастьем было родиться волшебницей? Смысл в этой магии, если не можешь защитить тех, кого любишь, а настоящие волшебники только и делают, что шпыняют грязнокровкой. Ей стало плевать на правила, плевать на безопасность. Весь 4-й курс она боролась за все, за что могла, требовала прекратить оскорбления маглорожденных и полукровок, поднимала вопросы о сексистских высказываниях и некомпетентности некоторых преподавателей. В основном получала за это штрафные баллы, насмешки студентов, несколько раз нарывалась на драку. И старостой среди девочек Гриффиндора сделали не Гермиону с ее блестящей успеваемостью и выдающимися магическими способностями, а Дженевру, которая почти не имеет оценок превосходно, зато всегда так вежливо и все делает мило, как и подобает чистокровной леди. Правда, старшего брата означенной Дженевры Рональда Уизли сместили с должности преподавателя, но как завхоз он еще отыграется на ней, можно даже не сомневаться. Пусть так, если Гермиона будет бороться, она не будет чувствовать чертову пустоту. Ей будет казаться, что во всем этом есть смысл. В Хогвартсе у нее не осталось друзей, с ней все еще хотели общаться только Невилл Лонгботтом, робкий, неуверенный в себе мальчик, которого постоянно шпыняла семья, даже пообещав отправить в колонию для несовершеннолетних волшебников с криминальными наклонностями, если он не попадет на факультет храбрецов Гриффиндор и Филиус Флитвик. Полукровка, вечно комплексующая из-за происхождения и внешности, но она не чувствовала с ними достаточной близости, хотя всегда помогала и защищала. В общем, не очень-то хотелось садиться в поезд со всеми этими людьми. Единственно, там она наконец-то сможет воспользоваться чарами для отведения глаз и, наплевав на все правила, выкурить сигарету. Даже не хочется вспоминать, как она их добывала, подделала паспорт в прошлом семестре, на территории Хогвартса. Конечно, а что, живем только один раз, и все люди смертны, даже волшебники. Преподавателя, если вдруг кому-то из них вздумается проверить тамбуры, ей отвадить не удастся, но старост ее чары проведут. Оценки у нее все еще были отличные. Магия легко давалась ей, потому что у нее были мозги и книги, но настоящий волшебник все же том. Гермиона включила музыку в наушниках. Техника плохо переносит высокую концентрацию магии, и в Хогвартсе это удовольствие не будет доступно ей. Ноф и дон тек ноф хат то до, и дон тек ноф хат то до, в хен шемаки сме сад, старая песня, но ведь она подросток, а значит, имеет полное право любить рок. Музыку прервал телефонный звонок. Она хотела сбросить, но рассмотрела, кто звонит, и все же ответила: да, на вокзале. Ты уверен, не стоит, чтобы нас видели вместе? Что значит, я тебя стесняюсь? Это твои слезы меня стесняются? В смысле, нас с тобой стесняются, да пофиг, ты где? Прервав связь, Гермиона побежала искать его, он был где-то здесь, но они не видели друг друга. Шеис Еверкхингтоме, пхе унрикуетит дриам, пхе сонгтхат но ане синкс, пхе унактейнабле. Привет, вместо искомого она заметила одинокого, судя по возрасту, первокурсника, с сомнением разглядывающего колонну. В первый раз в Хогвартс, вы удивительно наблюдательны, мисс, ответил ребенок таким тоном, словно являлся, как минимум, каким-нибудь императором, зло сверкнув на нее ярко-голубыми глазами. «Пройти на платформу 9 очень легко, главное не бояться», — подсказала Гермиона, несмотря на его недружелюбный настрой. «Я не боюсь, я мечтаю поступить на Гриффиндор», — огрызнулся тот. Волосы у него были странного серебряно-белого цвета. «Чистокровный, наверное, вон какой злобный, но почему тогда один и хочет на Гриффиндор?» Мальчик гордо вскинул голову и все-таки прошел через магический барьер, отделяющий его от мира волшебников. «Идон текнов хаттодо фхеншемакисмесад», Гермиона, подошедший откуда-то сзади парень схватил ее за левое предплечье. «Наконец-то, не мог найти тебя в толпе, Том, не надо меня хватать», — воскликнула девушка. Он не сжимал ладонь сильно, но ей почему-то стало странно, словно уколола чем-то. Рука на месте прикосновения зачесалась. Пальцы у Ридла были холодными. «Больно. Прости», — слизеринец слегка растерялся. «Я просто никак не мог найти тебя. У меня рука чешется. Может, у тебя пальцы в каком-то зелье?» — нахмурилась она. «Да я вроде ничего не трогал», — Том посмотрел с некоторым удивлением. «Только не говори, что у тебя на меня аллергия. Отлично выглядишь, кстати. Ну, не знаю, спасибо». Гермиона была в черных рваных джинсах и объемной белой футболке с черным принтом в виде черепа. Она специально оделась так, чтобы скорее отпугивать, чем привлекать. К тому же, свою гриву она несколько дней принципиально не расчесывала. Но Ридл был не из боязливых. Сам он был из тех, кто без всяких «но» красив, как какая-нибудь звезда Голливуда, с этими его правильными чертами лица и блестящими черными волосами. Только глаза цвета стали иногда казались слишком холодными. Джинсы на нем были тоже черные, и футболка черная, с принтом в виде белого волка. «Хочешь?» Она протянула ему один наушник. «But I want to let his build to pensity of me. I want to let his build to pensity of me. Давай, мне нравится эта группа». Том взял его с некоторой опаской. Он часто случайно ломал технику магическими выбросами, за что постоянно получал от матери. У них не было денег на новую. У его мамы не было вообще никакого образования, ни магловского, ни магического, и Том все лето пытался хоть где-то подрабатывать. В 15 лет его, конечно, никуда особо не брали. С Гермионой тоже иногда случались уничтожавшие гаджеты выбросы, но перед ее семьей финансовая проблема не стояла, так что ее не ругали. «Ты читала историю магии Бэкшот?» «Кажется», — Том решил сменить тему. «Мне кажется, там ошибки. Я думала, ты хочешь стать темным лордом, а не историком», — усмехнулась Гермиона. «Брось, Бэкшот лучший специалист по истории магии в мире. Профессор Батильда Бэкшот, несмотря на очень почтенный возраст, преподавала историю магии и одновременно была деканом Слизерина. Все студенты змеиного факультета, кроме Тома Ридла, ее просто обожали». «Да не хочу я быть историком, мне только антиквариат интересен», — поморщился Том. «Знаешь, сколько можно найти могущественных темных артефактов? Ты слышала про род гонтов, отца Чин Мытхрат, Чоки, Торнинте Пиецис, Ивонте, но, и Донте Ван То Бетхис, только в списке чистокровных, и то упоминание», — она криво усмехнулась. «Я же не чистокровная. Шеиснте Риал, Ицанте Макихер Риал, Шеиснте Риал, Ицанте Макихер Риал. Вот видишь, а в истории магии про них вообще ничего не сказано. История переписана, а чистокровные про них знают, я подслушивал. Говорят, у них был медальон Слизерина». Пока они разговаривали на магловской стороне, другие юные волшебники успели занять все купе. «И кто правил магической Германией перед Второй мировой войной, я лично не знаю», — продолжал доказывать некомпетентность Бэкшот Том. «Да ты ничего не знаешь, Том Ридл», — Гермиона усмехнулась и открыла очередную дверь купе, в котором обнаружился одиноко сидящий в углу тот самый мальчик с серебристыми волосами. «Тут занято», — бросил он раздраженно. «Обломится», — огрызнулся Том, решительно затаскивая вещи. «Не жирно тебе целое купе, тоже мне, император драконов». Мальчик уставился на него как на чудное видение, но тут же снова состроил злое лицо и отвернулся. «Да хватит тебе злобиться», — бросила ему Гермиона. «Как тебя зовут-то хоть?» «Альбус», — отозвался он неохотно, глядя в окно. «Альбус Дамблдор». «Серьезно?» — усмехнулся Том. «А пафоса, будто как минимум Драко Малфой». «Драко», — заинтересовался Альбус. «Странное имя. А кто это?» «Глава попечительского совета», — объяснила Гермиона. «Этот Малфой все время старался сделать так, чтобы чистокровные студенты имели преимущество перед остальными. Она его просто ненавидела, как и прочих аристократов. Мерзкая тварь, конкретизировал Том. «Вы, случайно, не родственники? Не надо так, все-таки, наглое создание было совсем мелочью. Я, Гермиона Грейнджер, с Гриффиндора. А ты?» – спросил Альбус, все еще зачарованно разглядывая Тома. «Том Риддл, со Слизерина», – бросил тот, закатив глаза. Мелочь его явно выбесила. «Там же темные маги учатся. Я читал в истории Хогвартса. История магии переписана». Вернулся к предыдущей теме Риддл. «Слизеринцы совсем не темные. Это заблуждение. Бэкшот так специально написала, чтобы другие факультеты с нами не общались и у нас было меньше проблем с дисциплиной. Я все равно хочу поступить на Гриффиндор», — как-то печально проговорил Дамблдор. Том взмахнул волшебной палочкой, отчего в воздухе возникла ярко-голубая роза. «Как же я соскучился по магии», — проговорил он и, чуть покраснев, протянул наколдованный цветок Гермионе. Дамблдор зачарованно наблюдал за его манипуляциями. «Смысл быть волшебником, если нам запрещают колдовать? Это же наша сущность. Том, мы же тебя всюду ищем». В купе начали подтягиваться новые заинтересованные лица в виде слизеринского пятикурсника Гриннагайла, мальчика размером с зубра. Обычно в школе он всюду таскался за Риддлом. На Гермиону, которая на всякий случай выхватила палочку, он бросил обеспокоенный взгляд. Большинство слизеринцев ее просто не переносило. «Привет, Гойл», – поздоровалась она немного напряженно. «Привет, Гермиона». Здоровяк облегченно расплылся в улыбке и хлопнулся на диванчик. «А ты кто?» – спросил он Дамблдора. «Волосы как у Малфоев. Чистокровный, не знаю», – признался тот. «Это правда. Волшебники всех судят по чистоте крови». «Не совсем», – поморщился Том. «Но чистокровным быть лучше». «А как это ты не знаешь?» Альбус промолчал и отвернулся к окну. «Ты не знаешь своих настоящих родителей?» — спросила Грейнджер тихо. «Не переживай, на Гриффиндоре тебя никто не будет судить по чистоте крови». Как и хотел Альбус Дамблдор, его распределили в Гриффиндор, и он, довольный, занял место рядом с Гермионой. «Интересно, что это за молодой волшебник за преподавательским столом?» — шептала тем временем Джиневра, сидящий рядом с ней, Лаванди Браун. Гермиона привычно поморщилась. «Какие же они ограниченные, только и могут, что обсуждать парней. Довольно симпатичный». Гермиона с сомнением глянула на преподавательский стол. Новый профессор выглядел странновато, у него были прямо очень растрепанные черные волосы, а еще что-то неуловимо выдавало в нем силовика, не то берцы, не то камуфляжная одежда, не то отсутствие мантии. «Это профессор Поттер», — шепнул ей Дамблдор, со странным выражением лица, рассматривающий распущенные золотые локоны Лаванды. «Он принес мне письмо». Тем временем распределение закончилось. Директор Локхарт, выглядящий немного нервно, поднялся со своего кресла, чтобы произнести речь. «Здравствуйте, дорогие ученики». Он улыбнулся. «Позвольте представить моего нового заместителя, декана факультета Гриффиндор и преподавателя чар, Геллерта Гриндельвальда. Профессор Гриндельвальд, вам слово». Кажется, это была самая короткая речь директора в истории. Высокий светловолосый человек в красном вышел на свободное пространство и медленно прошел вдоль факультетских столов. Дамблдор перевел немного обалдевший взгляд с лавандиных локонов на его и обратно. Гриндджер чуть не рассмеялась в голос, сообразив, что прически и впрямь одинаковые. «Дорогие студенты», — начал речь Гриндельвальд, остановившись посредине и воздевая руки в объемлющем жесте. «Я буду честен, нас ждут тяжелые времена, ибо ночь темна и полна ужасов. В этом году учеников Хогвартса будет преследовать злобный дух Питера Крысы, проснувшийся из-за совершенного в последний учебный день прошлого года убийства Аргуса Филча, носившего явно ритуальный характер. Ради общего блага, мы должны сохранять единство. Я могу сказать, что являюсь специалистом по борьбе с темными сущностями, рыцарем света и жизни. Именно поэтому уважаемый директор пригласил меня занять эту должность. Обещаю вам, что приведу школу к победе над злобным духом. Ради общего блага, в этом году вас ждут следующие изменения. Каждую пятницу будет проходить обязательное собрание дуэльного клуба. Коридор на третьем этаже будет закрыт, заходить туда запрещено, если вы не хотите быть съеденными драконом. Любые мои распоряжения имеют преимущество перед распоряжениями остального персонала. Посещать запретный лес разрешается только в рамках отработок. За нарушение любого из этих правил, в случае, если нарушитель выживет, последует исключение. А теперь позвольте представить вам профессора Поттера, нового преподавателя зельеварения. Профессор Поттер имеет большой опыт оперативной работы в Аврарате, Великобритании, в связи с чем мы все можем рассчитывать на его помощь в борьбе с Питером-крысой. Профессору Рональду Уизли в этом году доверена ответственнейшая задача – заведовать хозяйством школы. Список остальных школьных правил вы всегда можете уточнить у него. А теперь да начнется пир. Альбус отточенным движением незаметно утащил из тарелки Дженнивры лимонное пирожное. После пира Гермиона сбежала из гостиной на свидание с Ридлом. Ей стало очень страшно, Том был очевидно во вкусе злого духа. «Видела этих придурков», — криво ухмыльнулся Ридл. Грен Гойл стоял на стреме. «Даже не знаю, кто из этих, извините за выражение, героев хуже. Поттер или Гриндельвальд. Очевидно, что способ победы над крысой нам придется искать самим», — вздохнула Гринджер. «Получается, мы можем быть последними, кто видел Филча живым. Мы должны молчать». Том придвинулся совсем близко и очень тихо спросил. «Ты думаешь, Филч мог быть ритуально убит прямо в том туалете?» Примечание к части. Гермиона и Том слушают песню «Слипкнот». Текст и перевод. https://mjernlarsen.com/slipknot/vermilion.pt2. В мире героев галактики Вермиллион. Место генерального сражения. Что-то вроде местного Бородино. Глава 5. Розы, которые колются. Смерть танцует вальс. По залу кружат-кружат пары. Вальс. Jenswidri Waltz. Auf Wiedersehen. Mein Lieben Frau. Значок защиты авторского права. Агата Кристи. Jenswidri Waltz. Итак, вы тут развесили изображения своих друзей? Леди Алинаразье насмешливо ухмыльнулась, рассмотрев новые портреты на стенах директорского кабинета. Поскольку Локхарт еще во время пира смылся в неизвестном направлении, его заместитель посчитал себя полным хозяином в Хогвартсе. «Не забывайтесь, вы всего лишь заместитель директора, Гриндельвальд, и то, лишь пока в фаворе у министра магии. Разве, чистокровная семья, очень богатая, очень, но деньги, еще не все, Нин, никакой уникальной магии, воображения, силы духа, того, что выделяет действительно великих волшебников, он ни в ком из этих разве не чувствовал. Рад вашему вниманию, леди», — бросил он вслух. «Позвольте выразить мое величайшее восхищение вашей прямотой и честностью. Надеюсь, мы станем добрыми друзьями». «Даже не сомневаюсь», — усмехнулась леди Алина и подалась вперед, насмешливо вскинув бровь. «Слушайте сюда, Гриндельвальд, вы, не британец и, насколько мне удалось узнать, не чистокровный, я, последний вероятный потомок Годрика Гриффиндора. Это важнее чистоты крови. Поверьте мне, ваши успехи рассыплются прахом в ваших руках, если вы не будете соблюдать традиции и не начнете проявлять уважение к волшебникам Британии. Ненавижу Британию. У вас ко мне предложение, леди Алина». Волшебник позволил себе холодную, но многообещающую улыбку. На самом деле, в этот момент он представлял, как выставит прилипчивую чистокровную аристократку и, наконец, откроет бутылку виски. 1 сентября. Не праздник, что за идиотизм. В этот день началась Вторая мировая война. 1 сентября 1939 года немецкие войска вошли в Польшу. Ну, разумеется, англо-французская аристократка с самоуверенным видом закинула ногу на ногу. На ней было закрытое черно-белое платье, кажется, в стиле Коко Шанель, почему-то черный берет. Что-то такое носили во времена его молодости, впрочем, классика не устаревает. Запах духов с нотками розы казался приторно удушающим. «Вам нужны союзники в Британии, разве нет? У меня достаточно союзников», — проговорил он пренебрежительно. «Да неужели? Вы спите с Драко Малфоем?» Она снова вздернула бровь. «Вы красивы, отдаю должное, но Драко славится переменчивостью и к тому же предпочитает брюнетов. Или женитесь на полумагле, бастардке министра». Министр действительно что-то говорил о своей дочери. Гриндельвальд внутренне напрягся. Женитьба, тем более, на полукровке, да еще и британке, совершенно не входила в его планы. При всем презрении к аристократам, в постели он предпочитал чистокровных. «Не понимаю, почему вас так интересует моя личная жизнь, профессор Разье?» Пожилая леди усмехнулась. «Возможно, потому, что, в некотором роде, могу стать ее частью. Вы предлагаете мне жениться на вас, а что, если вернуть ей молодость? Она была бы вполне ничего, и чистокровная». Гриндельвальд внутренне поморщился. «Ну и бред же лезет в голову. Все они тут помешанные. Взять хоть этого ненормального Поттера, который вчера напоил их завхоза и лесника, профессора Манса Райдера, кажется, или он Рейдер, наверняка что-то вынюхивал. Британцы, нация жадная, У них не принято делиться алкоголем просто так. И сам Поттер как-то подозрительно трезв. Леди Рози презрительно расхохоталась. «Вынуждена вас разочаровать, меня вы совершенно не привлекаете. Я могла бы подумать о браке между вами и моей внучкой Марджери, если вы сумеете хоть немного понравиться ей, конечно». Гриндельвальд видел колдографии этой Марджери, как и прочих британских чистокровных из наиболее известных семей. Она была действительно красива, длинные каштановые волосы, стройная, милый вздернутый нос, немного кривоватая весьма сексуальная улыбка, около 30 лет. И союз с семьей Рози казался интересным, а когда он найдет то, что ему нужно в Британии, никакой брак не помешает ему исчезнуть, сменив имя и внешность. Гриндельвальд машинально сжал медальон в виде символа трех реликвий. «Думаю, я сумею понравиться вашей внучке, леди Рози. Надеюсь на это». Чистокровная жестом фокусника извлекла бутылку и наколдовала два бокала. «Арборское и золотое. Моя семья владеет виноградниками во Франции, не наносимыми на магловские карты, конечно». Батильда Бэкшот, его двоюродная тетя, нервно мерила шагами директорский кабинет, бегая из угла в угол, так что в глазах зарябило. «Что от тебя надо этой Рози?» – воскликнула она обеспокоенно. «Она предлагала мне союз и брак с ее внучкой Марджери». «С Марджери». Батильда замерла на месте. «Надеюсь, ты отказался». «Почему я должен отказываться?» «Рози, богатый чистокровный род». «Рэй, не будь идиотом», – воскликнула тетя. Она всегда сокращала его настоящее имя на британский манер. «Рэй, много он понимает в идиотских именах, этот Локхарт. Марджери проклята. Это все знают, все ее мужья умирают, иногда прямо на свадьбе. Эта женщина хочет тебя убить. Я запрещаю тебе общаться с этими Рози. Все твои проблемы из-за того, что ты вечно попадаешь в дурные компании». «В смысле, запрещаешь?» — разозлился заместитель директора. «Не забывай, сколько мне лет». «Я все отлично помню», — тихо проговорила Батильда. «И не забывай, что мне лет намного больше, чем тебе. Я с самого начала говорила твоему отцу, что тебе нужно было учиться в Хогвартсе, а не в той темно-магической помойке, которую ты закончил, но разве меня кто-нибудь слушает? Никаких проблем бы не было, у меня бы не было камня, Бет», — примирительно проговорил Гриндельвальд, коснувшись красного самоцвета у горла. Тот обжег его кожу жаром, болезненно, но в то же время приятно. Камень позволял им с Батильдой продлить свою жизнь и молодость много сверх отпущенного срока. Он не раз предлагал тете вернуть юности, сменить имя так же, как это делал он, но Бэкшот всегда отказывалась, предпочитая оставаться бойкой старушкой. «Мы бессмертны. Марджери Рози это точно исправит», — пробормотала Батильда скептически. Она только сейчас заметила портреты и снова взвелась. «Хватит жить прошлым. Сколько ты их с собой таскаешь? С падения Берлина. Немного меньше. Не говори об этом. В Хогвартсе везде шпионы. Я здесь много лет работаю и знаю, как обойти защиты», — усмехнулась тетя. «Следи лучше за собой. Хоть бы эту гадость снял», — ткнула она палочкой в один из портретов. «Его имя не зря вычеркнули из истории. Он опасен. Он давно мертв». Гриндельвальд покачал головой. «Мертвецы не возвращаются, Бет. По крайней мере, через столько лет. У Рози есть еще одна девица на выданье, Винда», — задумчиво проговорила Батильда, видимо, решив сменить тему. «Но они ее никому не показывают, говорят, будто она во Франции. Интересно, почему?» Примечание к части. «Мы станем добрыми друзьями», — отсылка к речи Амбридж. 1 сентября, еще и день рождения Кэт. Конечно, для наших героев это не праздник. Есть теория, что арборское и золотое у Мартина — символ вранья. С поправкой на возраст, леди Алина одета примерно так. https://pinitype.9. Глава 6. Тайна, которую все знают. Убегаю в прошедшие миги. Закрываю от страха глаза. На листах холодеющей книги. Золотая девичья коса. Значок защиты авторского права. А. Блок. Разгораются тайные знаки. Выспаться в гриффиндорской спальне для девочек пятого курса было совершенно невозможно. Джиневра тихо рыдала всю ночь. Гермиона пыталась узнать, что с ней стряслось, но та не отвечала, лишь продолжала всхлипывать, пока Минерва МакГонагалл, раздражительная шотландка с черными волосами из старинного рода с медведем на гербе, не запустила в нее заклятием Силенция. «Грингер, ну ты и тупая», — презрительно сказала утром Лаванда Браун, тщательно расчесывая свои золотые локоны. «Все знают, почему плачет Уизли». «Ой, молчи, Браун», — отмахнулась Гермиона. только сплетни разносишь. Сама молчи, огрызнулась МакГонагалл. Они с Лавандой дружили, или встречались, на этот счет имелись разные мнения. Ты вообще гуляла со Слизом, предательница? Ну хоть не с Лавандой, презрительно скривилась Гермиона. Не понимаю, как можно гулять с человеком, у которого все извилины ушли в локоны. Впрочем, волосы у Гермионы тоже вились, они вечно торчали во все стороны и вообще были жутко непослушными. Мы не гуляем, а если бы и, Лаванда поумнее твоего Риддла будет, отрезала Минерва. Раз для тебя так важны мозги, как ты нам заливаешь, встречалась бы с Флитвиком, а то повелась на смазливое личико. Слизеринская подстилка, добавила Лаванда, встряхнув тщательно расчесанными волосами. Пошла ты, Гринджер выхватила палочку, и Браун с визгом спряталась за МакГонагалл, которая тоже схватилась за оружие. Хватит, проговорила вернувшаяся из душевой Джиневра настолько уныло, что ее послушались. Правда, по лицу рыжей было и не сказать, сколько она рыдала, вот что значит настоящая леди. На завтраке Гринджер снова встретила Альбуса Дамблдора. Вид у него был не менее злобный, чем у нее самой. Ненавижу старосту, прошипел мальчик, заметив Гермиону. Что это за гребаный мутант вообще? Ты профила. Кстати, Риддл тоже почему-то ненавидел Флитвика. Альб, будь толерантнее, он полугоблин. Хрена сей его родаки-извращенцы, опешил Дамблдор. Почему волшебники такие ебнутые? Не знаю, я маглорожденная. Почему мы, маглокровки и полукровные, не можем объединиться и начать притеснять этих придурков? Спросил Альбус серьезно. Во-первых, потому что любая дискриминация отвратительна, поморщилась Гермиона. На самом деле, на их потоке не было, кажется, ни одного по-настоящему магически сильного чистокровного. Та же Браун, например, ее, маглорожденную, боялась, а полукровка МакГонагалл, нет, хотя и зря. Во-вторых, твой любимый Флитвик, технически, как раз полукровка. Так не с человеком же, с отвращением выплюнул тот. Ты бы стала, того, с гоблином. Нет, конечно, воскликнула Гермиона, не подумав. Но вообще двое взрослых разумных существ имеют право сами решать, трахаться им или нет, добавила она ради справедливости. Не рано ли ему об этом, чем тебя староста достал? Быстро спросила она, чтобы уйти со скользкой темы. Он при всех однокурсниках потребовал рассказать про моих родителей, сволочь. С ненавистью прошипел Альбус. А я в ответ спросил, из какой он кунсткамеры выпался и есть ли у него самого родители вообще или он пробирочный. По-моему, он разозлился. Слушай, ну, он же не читает мысли, вступилась Гринджер за старосту. А что, волшебники это не могут? Как-то напряженно поинтересовался Дамблдор. Значит, не могут. Могут, но нужно иметь талант и долго учиться, это называется легилименция, объяснила Гермиона. Ну, это не совсем чтение мыслей, образы, обрывки воспоминаний, проговорил Дамблдор обескураженно. А ты умеешь? Нет, у меня пока не получается, мне же только 15. Стоп, ты откуда знаешь? Сообразила вдруг Гермиона. Ты что, умеешь? Я никому не скажу. Она почувствовала испуг. Нужно скрывать, что они с Томом были в туалете, где их застал вскоре покойный Филч. С детства, проговорил Дамблдор как-то печально, оно само получается, но с Флитвиком вообще не выходит. Я попробую найти что-нибудь в книгах, проговорила Гермиона обеспокоенно. Это очень круто, но пока не стоит остальным об этом знать. Хорошо, в расписании на этот день не было ни одного занятия со Слизерином, только с Хаффлпаффом и Рейвенкла. Студенты Орлиного факультета ей, в основном, нравились, а вот хаффлпаффцев она не любила. Этот факультет был самым престижным, считалось, что на него попадают исключительно успешные и трудолюбивые волшебники с хорошим характером. Там были как чистокровные, так и маглорожденные, и полукровки, но в основном все из хороших, в смысле полных и обеспеченных, семей. После спаренной с раздражающе благополучными хаффлпаффцами гербологии, леди Алина разъязвила даже больше обычного. Понятно, она зла, что вакансию заместителя директора предложили этому Гриндельвальду, был обеденный перерыв. Гермиона не пошла в большой зал, а сбежала на кухню, где они часто встречались с Риддлом. Том уже ждал ее, он с меланхоличным видом жевал стейк, заедая его конфетами, и увлеченно что-то читал. Верный Грен Гойл, как обычно, стоял на страже, заодно обгладывая куриную ногу. «Привет, Гринджер!» – помахал он ей куриной костью. «Привет!» – оторвался от чтения Том. «Ты что, вырвал страницы из библиотечной книги?» – воскликнула Гермиона. «Ну нельзя же так, это тебе нельзя, ты хорошая девочка из среднего класса, вскинул бровь Риддл, криво усмехнувшись. «А я, малолетний уголовник из Хакни, мне можно, это же важно, смотри, а книгу мне не дали». Гермиона взяла кусок пергамента. Заголовок гласил: «Легенда о Питере Крысе». Как интересно, текст выглядел сказочкой, но кое-что в нем могло иметь иррациональное зерно. Значит, Питер при жизни был маглорожденным, которого взял на воспитание и обучение чистокровный маг из рода Талли, воспылавшим запретной страстью к красавице дочке учителя, обещанной в жены чистокровному наследнику самого Салазара Слизерина. Наверное, эти наследники Слизерина сплошь темноволосые или рыжие. Ах, тут сказано, эта роковая красотка как раз была рыжая, наверное, она рыжих потом и нарожала. Слушай, я тут одно слово вообще не понимаю. Предмет, Харкруксом рекомы, спросил Риддл. Да, сам без понятия, что это. Почему плачет Уизли? Ты, конечно, тоже не знаешь, вспомнила вдруг Гермиона. Не то, что это могло быть важным, но формулировка «это же все знают» ее как-то обидела. Ничего-то я не знаю, развел руками Том. Надеюсь, рыдает Рональд рыжая падла, Уизли, вмешался в разговор Гойл. Да это же все знают. Ты знаешь, почему плакала Джиневра? Удивилась Гринджер. От зуброобразного бугая из Слизерина она ожидала этого в последнюю очередь. Вы знаете, что на каникулах она живет с Рональдом? Не с родителями? Спросил Грин. Гермиона отдала страницы с непонятным словом Харкрукс Риддлу и взяла пару лимонных пирожных. Она их любила, но обожающая этот десерт Джиневра ее часто так раздражала, что обычно ей не хотелось есть то же самое, что Уизли. Ну и, спросила она, родители Джиневры, Артур Уизли и Молли Прюэтт, оба чистокровные из списка священных 28, проговорил Гойл, видимо, для пущей вескости, погрозив кому-то невидимому куриной костью. Его род тоже был чистокровным, но до попадания в список не дотянул. Плюнуть нельзя, в аристократа попадешь, усмехнулся Риддл. Итак, чистокровнейшие родители где-то шляются, и этой кукле приходится жить с братом. Дальше, они не просто где-то шляются, их изгнали, объяснил Бугай. Все началось с того, что их сын Чарли поехал в Румынию изучать драконов. Он раскрыл какой-то ужасный секрет, о котором нельзя говорить. Тамошние волшебники были в ужасе. Арестовать его послали самого Юлиана Минца, это какой-то крутой маг из Восточной Европы. Чарльз был убит. Артур с Молли и их сыновья-близнецы, Фредерик и Джордж, пытались разобраться с этим, но ничего не добились. Дошло до того, что их тоже хотели арестовать, но они сбежали. А Рональд сказал, типа он поддерживает мировое магическое сообщество и все такое, отрекся от семьи, в общем, соврал, наверное, может и не соврал, криво усмехнулся Риддл. Эта рыжая падла кого угодно предаст, наверное, хотел стать единственным наследником чистокровного рода, Уизли, нищие, наследство того, ломаный сикль, как-то печально проговорил Грен. Многие чистокровные семьи совсем обеднели, но Артур и Молли, очень сильные волшебники, очень. Но сейчас-то Джиневра не от бедности плачет, заметила Гермиона. Что случилось? Они вступили в международную революционную организацию, одичалые, ответил Гойл. Одичалые, крутые, они хотят отменить статут секретности, чтобы волшебники больше не прятались. Мне тоже надоело прятаться, зло бросил Том. Взглянув в его глаза, Гринджер почувствовала неясную тревогу. «Меня чуть не исключили за летнюю историю с журналистами. Это просто издевательство. Почему мы не можем просто быть собой? Почему мне запрещают магию, если в мире маглов я не могу даже пользоваться смартфонами, как все? Это несправедливо. Я – волшебник, а не ущербный. Если бы не статут, мой мерзкий отец был бы жив и платил алименты». Гермиона взяла его за руку. Ей тоже не нравилось, что мир волшебников отделен от магловского, но ведь статут секретности нас защищает, наверное. Но то, что случилось с Томом, было несправедливо. Его мать, действительно, даже не могла получить алименты по суду, как если бы была маглой. «Почему мы ничего не знаем об этом?» – спросила она Гейла. «О таком не говорят при маглорожденных и полукровках, не пишут в новостях. Но мы, чистокровные, знаем друг о друге намного больше, чем хочет министерство. Понятно, маглорожденных необходимость прятаться от друзей и родных мучила сильнее, чем чистокровных, которые с маглами-то никогда не общались. Международное правительство боится наших связей с большим миром. Но Джиневра, все-таки, почему плачет? А, самое главное-то, Грен почесал в затылке. Одичалые во главе с Артуром Уизли вчера вечером прибыли в Британию. Хрен знает, зачем, Правда, наверное, она боится, что родителей отправят в Азкабан. Гермионе стало как-то жалко Дженевру. Ходят слухи, будто Луна Лавгуд сделала пророчество, немного неуверенно проговорил Гойл, что в Британии скоро появится темный лорд, который уничтожит статут и сделает так, чтобы волшебники смогли жить свободно. Но мне кажется, это уже полная фигня. Конечно, фигня, огрызнулся Риддл. За свою свободу надо сражаться самим, а не ждать какого-то темного лорда. Кто это, кстати? Чем эти лорды отличаются от других темных волшебников? Королевской кровью, ответил Гойл. Так говорят, хрен знает, что это значит. Ходят слухи про семью Розье. Типа, они потомки каких-то королей-чудотворцев. Мировингов, глаза Риддла блеснули. Их так называли. Они правили раннесредневековыми франками, закончила за него Гермиона. Что-то я сомневаюсь. Ладно, пора на учебу. У меня сейчас Гриндельвальд. Попробую подвалить к Батильде насчет этого Харкрукса, хотя вряд ли что-то выйдет, задумчиво проговорил Риддл. У меня же сейчас история. Слушай, а ты попробуй вызнать у Гриндельвальда, вот и узнаем, чего он стоит. Вряд ли я ему понравлюсь, скептически пробормотала Гермиона, посмотрев на свой облупленный черный лак на ногтях и вспомнив про обрезанный в знак протеста против школьных правил галстук. Да кто его знает, польсти ему, что-то вроде «сэр», я увидела слово, которое не поняла, я подумала, если кто-нибудь и может мне помочь, то разве что такой волшебник, как вы, Том изобразил заигрывающий тон, потом вышел из образа и поморщился. Ну, как там он себя расписал, герой борьбы с темными искусствами, рыцарь света и жизни. Ой, Риддл, если ты считаешь, что его надо склеить, больше шансов, походу, у тебя, поморщилась Гермиона. Да посоветуйся с ним насчет шампуня или что-то такое, он же тоже кудрявый. Том запустил руку ей в волосы, растрепав их окончательно. Он точно любит лезть, я это чувствую. А вот мне что сказать, Батильде хорошо выглядела она разве что лет 80 назад, и сама об этом знает, она вредная, но совсем не дура. А ее новую статью по истории я не читал. Ваше первое задание, сообщил профессор Гриндельвальд, как показалось Гермионе, немного злорадно. Представить, что Хогвартс осажден войсками темного лорда. Спланируйте оборону. Проще простого, ухмыльнулся Аластер Моуди с Гриффиндора, крупный нахальный парень со старым шрамом на лице, наверное, от темного заклятия или какой-то магической твари, он никому не рассказывал. Сам мальчик был полукровкой, но его род входил в священные 28. Загонщих на родовом гербе и свирепый характер Алла прозвали псом. Лично я ищу ближайший выход и сваливаю. Дженевра, ты со мной? Он повернулся к девушке, которая, оказывается, опять плакала, и переменился в лице. Джинни, мисс МММ, Гриндельвальд явно забыл фамилию. Уизли, вы можете пойти в больничное крыло. Наш новый колдомедик, доктор Квиберн, обязательно вам поможет. Чистокровная рыжая леди молча встала и, ни на кого не глядя, покинула класс. Рональд у нас, получается, тоже аристократ. Итак, вернемся к вашему заданию. Профессор, но какое оно имеет отношение к чарам? Спросил староста Ривенкла, Гарри Колливандер, странный пучеглазый мальчик, что называется, на своей волне. Видите ли, мистер, Гриндельвальд снова запнулся. Если уж он даже старост запомнить не может, про остальных и говорить нечего. Олливандер, невозмутимо напомнил Ривенкловец. Видите ли, мистер Олливандер, чары имеют гораздо более широкий спектр применения, чем консервативно настроенные маги обычно думают. Гриндельвальд холодно улыбнулся. Знание любого заклятия, неизвестного противнику, может дать тактическое преимущество. Ну, например, можно превратить доспехи в големов, предложил Флитвик. Толку-то с них, и кого-нибудь что-нибудь поджечь. Это не магия, это логика. Гермиона подняла руку и, не дожидаясь реакции Гриндельвальда, встала с места. Как известно, даже великие волшебники часто бывали с ней не в ладах. Скажите, профессор, из кого состоит армия темного лорда? Великаны, оборотни, темные маги, сколько единиц каждого рода войск? Гриндельвальд внезапно, ободряюще улыбнулся. Вы задаете правильные вопросы, мисс Гринджер, Гермиона Гринджер. Так вот, сколько в армии темного лорда оборотней? Оборотней, с ужасом переспросил Невилл. Хм, сколько сейчас оборотней в Британии? Задумчиво проговорил Гриндельвальд. Теоретически, можно приплюсовать восточноевропейские стаи. Пусть будет 2000. 2000, воскликнул Невилл. Волшебников сколько? поинтересовалась Гермиона. «Около сотни обученных темных магов. И учтите, темный лорд использует инфери. Это еще что?» – поинтересовался Моуди. «Поднятые мертвецы», – объяснила Гермиона. «Они боятся огня», – добавил Гриндельвальд. «Офигеть, значит, я инфери», – хмыкнул пес. «В единственном числе надо говорить инфернал», – пояснил профессор, однако и не подумав снять с Моуди баллы за дерзость. «А можно перейти на сторону темного лорда?» – уточнила Ливандер задумчиво. «Чисто теоретически, да», – Гриндельвальд усмехнулся. «Так, против меня темный лорд, сотня обученных темных магов, 2000 оборотней, со мной пытающийся сбежать инфернал Моуди, Флитвик с доспехами и минус Ливандер», – посчитала Гермиона. «Что там насчет великанов?» «Штук 30», – махнул рукой Гриндельвальд, – «и они разрушают стены замка. Нужно разделить имеющихся магов на 3 отряда и послать их за стены замка», – встрял вдруг Ремус Люпин, странноватый, необщительный мальчик с Гриффиндора. «А оставшиеся пусть охраняют 3 самые высокие башни – Гриффиндорскую, Ривенклавскую и Астрономическую. Зачем? Чтобы побольше своих положить», – не поняла Гермиона. «Хотя про башни норм идея. Нужно усилить защитные чары замка и со стен уничтожать великанов и прочих. Учтите, во многих легендах темные лорды способны ставить свои метки на людей», – задумчиво проговорил Гриндельвальд. «У Гермионы почему-то вдруг снова заболело предплечье, как вчера на вокзале. И если внутри защитных чар хоть один отмеченный, защитные чары легко обрушить. А на драконе ваш темный лорд случайно не летает?» – спросила вдруг МакГонагалл. «Раз уж такой крутой, что свои метки расставляет». «Нет», — Гриндельвальд решительно тряхнул волосами. «Да будет вам известно, мисс, что названное вами, наитемнейшее из всех темных искусств, запретное даже для величайших темных волшебников. Значит, надо использовать этого помеченного как приманку», — сказала Гермиона. «Если поймаем, конечно. У вас есть тактика, стратегическое мышление, мисс МММ, Гринджер», — внезапно одобрил Гриндельвальд. «А теперь переходим к изучению защитных чар для жилищ». После занятия Гермиона все-таки решилась подойти к преподавателю. «Сэр, я хотела бы задать вам один вопрос», – протянула она. «Понимаете, я подумала, такой волшебник, как вы, может знать. Я прочитала одно слово, которое не поняла, и нигде не могу найти. Что вы прочитали, Гринджер?» – спросил Гриндельвальд без особого интереса. «Харкрукс, я увидела это слово, но не знаю, что это». «А, Харкрукс?» – Гриндельвальд слегка оживился. «Действительно, малоизвестный раздел темнейшей магии. Проблема в том, что они существуют лишь в теории, а на практике их создание попросту невозможно. Забавно, сейчас об этой магии почти не помнит, а когда-то многие верили в возможность воскрешения из мертвых. Я читала об одном средневековом волшебнике», — честно ответила Гермиона, — «и встретила это слово. Мне хотелось понять, о чем думали те люди, чего они пытались добиться, все чары интересны». Гриндельвальд кивнул. Он совсем не выглядел разозленным или обескураженным ее вопросами. «Для теоретического изучения я могу дать вам пару книг, хотя, наверное, вы не читаете по-немецки», — воскликнул он с сожалением. «А древние руны?» «Руны читаю», — пробормотала Гермиона, несколько удивленная его сговорчивостью. «Одну минуту, сейчас книгу найду, только не забудьте вернуть, она редкая». Примечание к части. Еще рисунки. Гермиона http://usirapitsom.c849416v849.1488.1c99b.c.sk.u.m.q6.u.k.j.pg. Гриндельвальд http://usirapitsom.c849416v849.1c99c4llz70ph3gj.pg. http://usirapitsom.c840928v849.1.2.2.6xt4re8jpg. Округ Хакни, бедный район Лондона. Про обрезанный в знак протеста школьный форменный галстук, взятый из книги «Джентльмены и игроки», Д.Ж. Харрис, там тоже действие происходит в английской закрытой школе. Причем здесь мировинги. https://fitsboek.net/riad/fits8092981009262 part sentient. Глава 7. То, о чем нельзя вспоминать. Просыпаясь, он смотрел в мокрое окно. Казалось, что деревья подходят все ближе. Ночью кто-то допивал вино. оставляя доллар на открытке из Парижа. Значок защиты авторского права. Дрезден, Ранин. Когда Гарри сам учился в Хогвартсе, он временами жутко боялся, что его исключат. Впрочем, это не мешало ему влипать снова и снова. Он то правила нарушал, то хамил излишне зарвавшимся преподавателем, хотя в целом учился прилично. Особенно плохо было после четвертого курса, когда погиб Седрик Дигори. Хогвартс прекрасен, сказочен, волшебен, но он требует крови, Гарри точно знал это, а другие студенты перешептывались, будто это он убил Седрика.